Глава 5. Последние дни мира. Как начинается война? Военный пенсионер, подполковник в отставке Лещенко, который пережил ад 2014 года в Донецке, знал, как это происходит. Еще вчера была смутная надежда на мир, на то, что все решится как бы само собой, а уже сегодня гремят выстрелы и раздаются взрывы по злой воле того, кто напал на родную землю. И неважно, какие это фашисты, гитлеровцы или бандеровцы, потому что та война, которая началась на глазах донецкого студента-физика, всего лишь продолжение другой войны, самой масштабной в современной истории. Вероятно, именно поэтому так легко сознание советского офицера, ветерана Афганистана, воевавшего за республику на Светлодарской дуге, перенеслось в 1941 год. Хотя это тема скорее для будущих специалистов по квантовой механике или теории относительности Альберта Эйнштейна. Или же для всякого рода оккультистов и прочих прорицателей. Сейчас Алексей с абсолютной ясностью осознавал одно – нужно не допустить катастрофы Севастополя, города, который он знал и любил. Он сделает все, чтобы переломить ход истории, направить могучий поток энтропии в совершенно иное русло. Под силу ли это человеческому разуму? Алексей не собирался ставить масштабный эксперимент, он намеревался воевать за свое отечество. Корабли Черноморского флота вернулись с больших маневров 20 июня 1941 года. Как всегда, на Графской пристани играл сияющий медью оркестр. Капитанам крейсеров и линкоров Парижская коммуна поднесли традиционных жареных поросят. По кораблям объявили приказ принимать на борт боекомплект и пополнять припасы. Потом офицеры в белых парадных кителях и при кортиках сошли на берег. Команды получили долгожданные увольнительные. Отправился в Севастополь и командир 35-й батареи, отпустив на сутки личный состав в увольнительные. Пусть насладятся последними мирными днями. С фатализмом подумал Алексей. Он переоделся в парадную форму и тоже решил отправиться в Севастополь. Любимый белокаменный город, где с Графской пристани открывается вид на бухту со стоящими на якорях боевыми кораблями. На площади Нахимова в центре города на пьедестале возвышалась статуя Ленина с четырьмя фигурами вокруг постамента – матроса, крестьянина, рабочего и солдата. Алексею, современнику из Донецка 2014 года, было как-то не по себе от этой скульптурной композиции. Но дело в том, что памятник адмиралу Нахимову был демонтирован в 1928 году как слуге царя, а в 1032 году на его месте был установлен памятник Ленину. Алексей лишь помнил, что старый дореволюционный памятник легендарному русскому адмиралу был повернут спиной к городу и лицом к морю. Нахимов как бы прикрывал собой Севастополь от неприятелей. Но вот белокаменная колоннада Графской пристани с величественными мраморными львами была на привычном месте. Слева, если стоять лицом к бухте, в ракушке летнего театра играл оркестр. Алексей неторопливо прошелся по площади, спустился по широким ступеням к воде. Черноморские волны ласково плескались у ног. От пристани отчалил паровой катер, перевозящий пассажиров на северную сторону. Дальше на бочках стояли красавцы крейсера и эсминцы. Громада линкора «Парижская коммуна» с характерным изгибом передней дымовой трубы подавляла своими величественными размерами. В плоских башнях зачехленные дремали 12-дюймовые орудия, такие же, как и на 35-й бронебашенной батарее. Алексей постоял немного, а потом поднялся по лестнице и вышел на площадь. Он раздумывал, куда бы пойти, когда ветер сорвал с головы молодого офицера фуражку. Чертыхнувшись, Алексей погнался за строптивым головным убором. Фуражка упала рядом с компанией девушек в военной форме. Одна из них подняла ее и передала в руки подбежавшему Алексею. «Аккуратнее надо быть, товарищ капитан», — с улыбкой заметила девушка, поглядев на петлицы офицера. В ее светло-карих, янтарных, слегка миндалевидных глазах мелькали озорные искорки. Волосы цвета вороного крыла были заплетены в тугую косу и уложены на затылке. Смуглая кожа, чуть скуластое лицо, прямой, чуть вздернутый нос и полные губы помимо воли притягивали взгляд. А вот в петлицах светились рубином лейтенантские кубари. Подруги тихо засмеялись. По виду совсем еще девчонки, но с сержантскими треугольниками в петлицах. Шитая на заказ военная форма ладно обтягивала тонкие точенные фигурки. Из-под синих форменных беретов выбивались непокорные локоны. Алексей ответил несколько растерянной улыбкой. «Что ж, спасибо, что сохранили мне уставной вид», — пошутил он. «Теперь разрешите угостить всех вас мороженым». «Что ж, я не против», — улыбнулась девушка. «Карина, спасибо, что обеспечила нас угощением», — рассмеялась одна из подруг. «Что ж, теперь я знаю ваше имя, поэтому позвольте представиться, Алексей Лещенко, артиллерист». Надев фуражку, офицер шутливо козырнул. «Смотрю, у вас троих эмблемы войск связи?» «Да, мы служим в зенитном дивизионе во взводе связи». «По-моему, легкое летнее платьице вам подошло бы гораздо более, чем строгая военная форма, но и в ней вы выглядите восхитительно». «А как зовут подружек?» «Ира», — представилась девушка с веснушками и короткой огненно-рыжей прической. «Елена», — подала тонкую руку высокая стройная блондинка. Алексей наслаждался мороженым, атмосферой веселья, приятным обществом девушек. В какой-то момент подруги упорхнули искать кавалеров, и молодой офицер остался с Кариной наедине. Они вместе гуляли по улицам, паркам и скверам Севастополя. Алексей рассказывал девушке разные истории о судьбе этого уникального города, в который и сам был влюблен. Карина же о себе рассказывала мало, больше слушала, а молодой офицер увлекся, вспоминал какие-то интересные факты. Ему помогала эрудиция историка из его второго образования в прошлом-будущем Донецке, начало 21 века. Алексей узнал только, что она местная, из Севастополя. Решила пойти служить, потому что считала, нужно уметь защитить свой любимый город. «Странно, Карина, но это ты должна мне рассказывать о своем родном Севастополе». «Нет-нет, Алеша, ты так увлеченно говоришь, приятно узнать, что человек, не будучи коренным севастопольцем, столько знает об истории моего прекрасного города. Это действительно большая редкость. А откуда ты родом?» «Я родился в Мариуполе, потом учился в Доне... в Сталина». «О, Мариуполь ведь тоже морской город. Вы не против, если мы пойдем перекусим в кафе или в ресторан? А то я, признаться, голоден». «Хорошо», – пожала плечами девушка. Алексей взял ее под руку, Карина не противилась. Только как-то совсем уж по-взрослому поглядела на него. Алексей понял этот предупреждающий осторожный взгляд и старался вести себя с девушкой сдержанно. Все-таки эта эпоха очень сильно отличалась от той современной, в которой довелось родиться и жить уроженцу Донецка конца 20-го – начала 21-го века. И с девушками тоже обращение должно было быть соответствующее. Тут, в 1941 году, за пару дней до начала Великой Отечественной войны, они были требовательнее к мужчинам, что ли? Не терпели фальши, того, чем пропитано было современное Алексею общество. И то, против чего в том числе восстал Донбасс весной 2014 года. Так что молодому человеку одновременно было и проще, и тяжелее общаться с Кариной. В ресторане Алексей настоял на том, что платит он. Карине было приятно такое внимание, и все же девушка поначалу настороженно отнеслась к ухаживаниям капитана-артиллериста. Карина оказалась гордой и независимой девушкой, но все же, видя его искренность, она оттаяла. Выйдя из ресторана, они отправились на танцплощадку возле ракушки летнего театра. Хмельной летний севастопольский вечер закружил их в вальсе. Глаза девушки загадочно сияли. Алексей ощущал ее дыхание, пьянящий аромат, и был на седьмом небе от счастья. «Карина, я хотел, чтобы этот вечер и этот танец длились целую вечность», — сказал Алексей и сорвал с чувственных губ девушки первый поцелуй. Она сначала напряглась, как струна, но офицер чуть отстранился и провел ладонью по истинно черным роскошным волосам девушки. Синий форменный берет упал к их ногам. «Знаешь, Карина, у меня такое чувство, будто бы я знаю тебя уже много лет. Мне очень легко с тобой. И поверь, я не сделаю тебе ничего дурного. Я верю». Карина внимательно посмотрела на молодого офицера своими чарующими янтарно-карими глазами. На этот раз поцелуй был крепче и дольше. Ни с чем не сравнимый вкус губ девушки вскружил Алексею голову. Упругое молодое тело под его ладонями было исполнено удивительной грацией и силы, словно это была молодая пантера. Уже поздно. Карина отстранилась, тяжело дыша. «Я обещала подругам встретиться на Графской пристани». «Хорошо, я провожу тебя». Алексей поднял синий форменный берет и передал девушке. «Не надо, а то они не весть, что подумают. Я хотел бы с тобой встретиться, Карина. Когда мы увидимся?» Девушка поправила растрепавшиеся волосы и надела берет. «В 18:00 после войны». Чуть было не ляпнул Алексей, но сдержался. Был такой художественный фильм, снятый в 1944 году режиссером Иваном Пырьевым. Точнее, этому фильму еще только через долгих 3 года предстояло выйти на киноэкраны и покорить сердца зрителей. Кстати, там как раз были показаны судьба артиллериста и зенитчицы. Да и сама победа была предсказана верно. В мае. Если хочешь, давай увидимся завтра. Хорошо, у меня завтра нет дел, к тому же выходной. Давай встретимся здесь, на Графской пристани. Карина по старинке назвала переименованную Совфлотскую пристань. Хорошо. Алексей задержал в своих руках тонкую ладонь девушки. До свидания, Карина. Вернувшись на батарею, Алексей крепко задумался. Встреча с девушкой уже сейчас могла перевернуть всю его жизнь. Конечно, у Алексея были подружки еще в той жизни, до нежданно-негаданного попаданчества. Студентом в Донецке образца 2014 года. Учась на физическом факультете и получая 2-е высшее образование историка, он жил в университетском общежитии и, конечно же, крутил романы. Но никогда Алексей и подумать не мог, что одна только встреча способна так круто повлиять на судьбу. Да еще и что за встреча? Всего за 2 дня до начала Великой Отечественной войны. Но сейчас об этом знал только он. А уже послезавтра из сообщения Левитана об этом узнают миллионы людей. И не только в огромном Советском Союзе, но и по всему миру. И все же он не мог, да, и если признаться, не хотел не думать об удивительной девушке, которую встретил на главной площади Севастополя. Ее янтарно-карие, чуть миндалевидные глаза, улыбка, выбившийся из-под строгого форменного берета локон цвета вороного крыла, постоянно вставали перед мысленным взором Алексея. Мог ли он рассчитывать на взаимность со стороны Карины? Алексей в очередной раз подошел к зеркалу в своей командирской каюте, провел ладонью по гладко выбритым щекам, вгляделся в собственное, изрядно помолодевшее отражение. Из зеркальной плоскости на него смотрели все те же внимательные глаза с прищуром, привычные вглядываться вдаль. тонкий нос с горбинкой на широком лице, упрямо сжатые губы, ямочка на чуть удлиненном подбородке. Темные, коротко стриженные волосы еще не тронула седина, но она обязательно появится. И совсем скоро. Алексей решил, раз уж так сложилось, что он встретил здесь эту удивительную девушку, то будь что будет. От Карины он не отступится, даже если между ним и девушкой встанет сам генерал-полковник фон Манштейн. Субботний день 21 июня 1941 года выдался солнечным и теплым. В выходные на батарее оставались только вахтенные во главе с дежурным офицером. Командный состав в большинстве своем оставался ночевать в Севастополе, а матросам разрешили увольнение в город. Алексей распорядился, чтобы увольнительные предписания выдали всем. Он знал, что долгие годы войны, те из них, кто уцелеет, будут помнить именно эти последние дни мирной жизни. Сам же командир батареи отправился на Графскую пристань. По пути он купил у торговки большой букет роз. Цветы были шикарными, но и стоили недешево. К тому же торговка, прикинув опытным взглядом парадный мундир и кортик офицера, чуть задрала цену, совсем по-божески. И не ошиблась. Карина выпорхнула из-за белокаменной колоннады, словно античная богиня Победы Ника, в белом платье с вьющимися черными локонами. Лучики солнца зажигали в ее янтарно-карих глазах искры. Алексей в белом парадном мундире при золоченом кортике шагнул навстречу и нежно обнял девушку. Его орлинная внешность резко контрастировала с мягкими женственными чертами ее лица. «Здравствуй, Карина!» Он передал девушке букет и, не удержавшись, обнял и поцеловал. «Здравствуй! Спасибо за цветы, они такие красивые!» Но тут же девушка добавила строже: «Только не надо меня целовать и обнимать так откровенно, здесь же люди ходят!» «Извини!» Алексей мысленно обругал себя последними словами. Все же здесь, в этом мире и в этом времени, нравы были совершенно не те, к каким привык попаданец из Донецка образца 2014 года. Нет, вопреки расхожему мнению, в СССР секс был, как и в любом другом нормальном обществе. Но все же отношения между мужчиной и женщиной регламентировались гораздо более жестко. Кстати, и в США, и Европе 40-х годов нравы также отличались почти пуританской сдержанностью. Ведь до Великой сексуальной революции 60-х годов оставалось еще без малого два десятилетия. А в Советском Союзе, как это ни странно, общественные нравы были более демократичны, чем в западных странах. Женщины в СССР 40-х годов были более эмансипированы и независимы от мужчин. Конечно, это касалось жительниц больших городов. В селах и в маленьких уездных городках все еще царил патриархальный уклад жизни. Но Севастополь маленьким городом отнюдь не был. К тому же южный темперамент, как в случае с Кариной, накладывал весьма существенный отпечаток на характер девушки. «Куда пойдем?» – спросил кавалер в парадном мундире. «Давай посмотрим панораму обороны Севастополя», – попросила девушка. «Хорошо, пошли. Мороженого хочешь?» «Да, а то жарко сегодня». Неспешно прогуливаясь, офицер в парадном мундире и при кортике, и смуглолицая с черными вьющимися волосами девушка в белом платье поднялись по большой морской улице к историческому бульвару. Само круглое здание панорамы было расположено на одном из исторических мест на четвертом бастионе, том самом, где воевал и сам автор севастопольских рассказов, молодой 28-летний артиллерист-поручик Лев Толстой. Поднявшись в смотровой зал, Алексей и Карина замерли, разглядывая огромное живописное полотно Франца Рубо. Сюжетом картины стал самый яркий эпизод эпопеи обороны Севастополя – бой на Малаховом кургане, который состоялся 6 июня 1855 года. В этот день 75-тысячная русская армия успешно отразила натиск 107-3-тысячного англо-французского войска. «Как же это страшно и завораживающе!» — тихо сказала Карина. «Я часто прихожу сюда, смотрю на эту панораму и задаю себе вопрос. А могла бы я сама вот так же самоотверженно защищать свой любимый город?» «Карина, я уверен, что смогла бы. И как раз это меня пугает больше всего», — ответил Алексей. Он уже воевал добровольцем за свою страну непокорного и непокоренного Донбасса. Осваивал трофейные гаубицы бандеровских карателей там, в Донецке, образца 2014 года. Попаданец знал, насколько это страшно — видеть смерть своих товарищей и постоянно рисковать своей жизнью. А уж переживать за родных, обычных гражданских людей, этого и врагу не пожелаешь. Война уродлива и страшна. Но воевать приходится, чтобы защитить свою родную землю, свой дом, свою семью, будущее. Просто самому возможность думать об этом будущем, строить планы, мечтать. На войне, как правило, живут одним днем. Надолго не загадывают, ведь слишком много существует неожиданных факторов от банального «дан приказ ему на запад», ей в другую сторону, до случайной пули или осколка близко разорвавшегося вражеского снаряда, что, собственно, и произошло с Алексеем тогда, на автобусной остановке в январе 2015 года. В зрительном зале панорамы обороны Севастополя было довольно много посетителей, но Алексей с Кариной оставались будто бы одни. Они не слышали и не видели никого, кроме друг друга. Молодой офицер, попаданец из другого мира, вдруг со щемящей ясностью осознал, что у него нет никого ближе и роднее этой удивительной девушки на всем белом свете. И теперь он постоянно будет тревожиться и переживать за нее. Алексей обнял Карину теперь уже более решительно. Она попыталась было отстраниться, но посмотрела в его глаза и вдруг с нежностью провела ладонью по щеке Алексея. — Тебя что-то тревожит? — Нет, все нормально, — помедлив, ответил офицер. Своей уникальной памятью попаданца он хорошо знал, что уготовано огромной стране, его родине и всему миру в ближайшие 5 лет. В воздухе и так пахло порохом. В 1940-1941 годах только и разговоров было, что о новой войне. Но никто из жителей огромного СССР и предположить даже не мог, какие суровые испытания обрушатся в одночасье на страну, привольно раскинувшуюся на 1/6 части суши. Но говорить ли об этом Карине? Девушка того и гляди, примет его за сумасшедшего. Да и кто поверит, ведь собирались воевать малой кровью и на чужой территории. Об этом были предвоенные книги и фильмы, как Красная Армия, вооруженная лучшим в мире марксистско-ленинским учением, наносит сокрушительный удар по империалистическим агрессорам. Об этом говорилось и в батальонном фильме на хроникальном материале, так в титрах «Если завтра война». Этот фильм, кстати, был рекомендован к просмотру всем командирам и солдатам Красной Армии, как пример тактических действий. А что касается Черноморского флота, то как раз до маневров, которые прошли с 14 по 18 июня 1941 года на 35-й батарее, крутили кинофильм режиссера Владимира Брауна «Моряки». Кинокартина была снята в 1939 году. Фактически это был морской вариант фильма «Если завтра война». Неизвестный враг вторгается в советские территориальные воды, потоплен мирный пассажирский пароход «Енисей», последняя открытая радиограмма с борта гибнущего судна, без предупреждения взорван вражеской подводной лодкой. Прощайте, товарищи, привет, родине, капитан Зернов. Сначала эскадру неприятеля империалистической державы атакуют скоростные торпедные катера, потом подводные лодки, но решает все генеральное сражение линкоров и крейсеров в сопровождении эсминцев. В этом бою советский линкор «Кремль», так в кинокартине назван линкор «Парижская коммуна», топит флот неприятеля в классической артиллерийской дуэли. А как же иначе? Ведь Красная Армия всех сильней, а на Черном море советский военно-морской флот самый мощный. Причем это отнюдь не ирония и не послезнание, которое характерно для попаданца Алексея из Донецка начала 21 века. Совсем недавно, в 1939 году, к территории Советского Союза были присоединены Западная Беларусь и Западная Украина. А в 1940 году состоялся освободительный поход на Буковину и Бессарабию. Румынской стороне со стороны СССР был предъявлен ультиматум, а потом на эти спорные территории, аннексированные Румынией после Гражданской войны, зашли подразделения Красной Армии, были высажены парашютные десанты. По аналогии с Крымской весной 2014 года, это событие, по мнению попаданца Алексея, можно было смело назвать «Сталинской весной». Правда, состоялось присоединение Буковины и Бессарабии к СССР все-таки летом. Но, тем не менее, Красная Армия казалась нерушимой, а с запада, на старой границе СССР, ударными темпами строился самый протяженный в Европе укрепрайон, так называемая линия Сталина. Протяженность укреплений от Карельского перешейка до берегов Черного моря составляла 1800 километров укреплений и железобетонных огневых точек. А в 300 километрах западнее уже начали возводить еще более мощную линию Молотова. Кто поверит, что уже завтра на Советский Союз пойдут полчища угловатых, пока еще слабых, но быстрых танков с крестами на башнях? Что немецкий генерал-полковник, а впоследствии фельдмаршал Паулюс, дойдет аж до Волги, а другой фельдмаршал фон Манштейн фактически сотрет Севастополь с лица земли. Проклятие Кассандры. Все знаешь, но не можешь рассказать. Или же парадокс попаданца, как определил для себя Алексей. Практически то же самое, да. Он встречался на бронебашенной батарее с товарищем Сталиным, успел за такой короткий срок подружиться и с Серго Берия. Но выслушали бы они его, если бы обыкновенный капитан береговой службы начал рассуждать о военно-политических процессах европейского и общемирового масштаба. Уволили бы с командной должности, как опасного психопата. И все дела. Да он бы сам такого всезнайку уволил бы. Кто знает, может, у подобного индивида перемкнет что-то в мозгах, да и пальнет он по главной базе Черноморского флота из 4-12-дюймовок. Карина будто почувствовала смятение молодого офицера. Девушка взяла его под руку и увлекла к выходу. «Я проголодалась», — с обезоруживающей улыбкой заявила Карина. «Держим курс на ресторан», — рассмеялся Алексей. В небольшом уютном ресторанчике на Большой морской улице негромко играл пианист. В бокале играло всеми оттенками вино рубин Херсонеса. Чуть терпкое, освежающе прохладное. Янтарно-карие глаза Карины в полумраке будто бы светились изнутри. Алексей в очередной раз залюбовался девушкой. Чуть скуластое, смуглое лицо, слегка вздернутый прямой нос, чувственные губы, миндалевидный разрез глаз. Волнистые черные волосы заплетены в тугую косу. Крым и Черное море издавна были колыбелью цивилизаций. Смешиваясь, воюя и торгуя, они и подарили миру таких удивительных женщин, стройных и грациозных, утонченных и сильных, нежных и смелых. Девушка поймала взгляд Алексея и несколько смутилась. «Карина, я поднимаю этот бокал за тебя, за твою красоту, изящество, нежность. и ту силу и смелость, которая тоже в тебе есть. До встречи с тобой я даже и не знал, что такие девушки существуют на белом свете. «Ой, Леша, ну ты просто осыпал меня комплиментами», — рассмеялась девушка. С Кариной было легко, весело и беззаботно. Они оба были офицерами, знали, что такое служба, и поэтому еще сильнее ценили краткую свободу увольнительной на пару дней. Сегодня замечательный субботний вечер, завтра выходной, ну а послезавтра уже на службу. И потому они сейчас кружились в вальсе, Алексей прижимал к себе Карину, вдыхал тонкий аромат ее духов, наслаждался близостью грациозного тела под тонкой тканью белого летнего платья. Потом они целовались на лавочке в вечернем парке. Когда Алексей легонько сжал грудь девушки в своей ладони, она глухо застонала и еще сильнее прильнула к нему. Но вот дальнейшие поползновения Алексея были пресечены быстро и решительно. Что ж, он и не стремился получить сразу все, наслаждаясь нежностью и чувственностью молодой девушки. Пришло время расставаться. Карине еще нужно было заехать домой. Хорошо еще, что она жила рядом с зенитной батареей, где служила. Долгие и страстные прощальные поцелуи, недопитая нежность и чувственность губ. Алексей все же решился. Он отстранился и серьезно посмотрел на Карину. «Завтра начнется война. Карина, просто послушай. Загляни к родителям и отправляйся на свою зенитную батарею. В полночь весь Черноморский флот будет переведен в боевую готовность номер один». «Ты что, шпион?» – удивилась девушка. Но что она еще могла подумать об Алексее? Ясно, неправду. Что он каким-то невероятным образом перенесся из другого мира, из другой войны на Светлодарской дуге зимой 2015 года. «Карина, просто послушай меня и сделай, как я говорю. Я люблю тебя. Полюбил за эти два дня, которые теперь мы будем вспоминать долгие годы, как самые счастливые. Вся наша страна будет вспоминать». Алексея буквально прорвало. Он хотя бы ей хотел рассказать то, о чем не решился заговорить с самим товарищем Сталиным. «Но как же так? С кем война?» «С Германией. С Третьим Рейхом». «Но ведь у нас подписан мирный договор. Мы сотрудничаем с немцами». «Послушай, ты связист. Командир взвода связи зенитной батареи. Как только около полуночи передадут приказ о боеготовности номер один, знай, началась война. Никому об этом не говори, чтобы не вызвать подозрений, а то и тебя могут загрести как шпиона и врага народа». «Да, я понимаю, что нужно помалкивать». Карина была явно растеряна. «Но хоть маме, родителям». «Родители и так узнают из радиосообщения. У вас радио есть?» «Конечно». «Ну вот, пусть слушают». Алексей немного помолчал. «Все, Карина, будет возможность, свидимся. Но знай, я люблю тебя». Алексей еще долго стоял и смотрел на пассажирский пароходик, который шел на северную сторону, увозя Карину. Девушка стояла на корме и неотрывно смотрела на него. Потом вдруг взмахнул рукой, как чайка, крылом. В сумраке июньской ночи остался только лишь ее размытый белый силуэт, подсвеченный ходовыми огнями парохода. Алексею вдруг вспомнились щемяще пронзительные стихи Ридьяра Киплинга. «Серые глаза, рассвет, пароходная сирена. Дождь, разлука, серый след за винтом бегущей пены, черные глаза, жара, в море сонных звезд скольженье и у борта до утра поцелуев отраженье, синие глаза, луна, вальса белое молчанье, ежедневная стена неизбежного прощанья, карие глаза, песок, осень, волчья степь, охота, скачка вся на волосок от падения и полета.